струна, осколком меха пронзит тугую высь. Наше путешествие. Путешествовать необходимо обязательно. Я бы сказал, как можно чаще. Я бы даже, наверное, законодательно требовал бы регулярно выпроваживать граждан в самые далекие путешествия. Да хотя бы ради того, чтобы совершенно по-новому взглянуть на наши любимые, ставшими привычными нам вещи. Чтобы обострились и стали намного свежее чувство нежности к нашему старому доброму другу дивану. Чтобы однажды вдруг вернуться, убежать, ворваться к себе в дом после долгой, затянувшейся недельной разлуки и броситься, прям не снимая походных ботинок, в его ласковые, расставленные вам навстречу, крепкие, все прощающее объятие. Забраться, зарыться в его пыльные сатиновые подушки, уткнуться горячим от слез носом его ставшие давно родные бока и искренне рыдая, раскаянно признаваться, клясться ему вечной нам с ним дружбе и верности. Громко ругая при этом и проклиная ту неимоверную глупость, которая заставила бы вас еще раз когда-нибудь хоть на минуту вам с ним расстаться. Что все мы здесь сегодня собрались, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.